Темные, окружающие вас, пощады не знают, и ярость их безгранична. Но их можно заставить служить. Чем яростнее их усилия вам повредить, тем более яро и вы устремляйтесь ко мне. Пусть теснят, но ко мне. Молитва Иисусова очень помогает, и если лик Учителя помещен в сердце. Таким образом, длительное нападение будет сопровождаться длительным предстоянием, постоянное – постоянным. И чем более будет возрастать ярость тьмы, тем упорнее и пламеннее будет сближение со мной. Другого выхода нет. Этим путем темные будут содействовать ярому сближению вас со мною и будут верно служить вам, тесня вас к твердыне. Так пусть каждое противодействие и каждая темных попытка и каждое нападение будут стимулом к усилению близости и утверждению постоянства лика. Они хотят отделить, они хотят вернуть в пучину отчаяния и безысходности, они хотят доконать, но когда вместо этого добьются того, что станут утверждать вас и усиливать свет, тогда истинно будут служить вам на вашем тернистом и трудном пути сотрудничества со мною и иерархией блага. Мир вам, дети мои! Будьте тверды и непоколебимы в бесповоротном решении вашем на все изощренности и злоухищрения тьмы отвечать ярым ко мне устремлением. Мир вам!